Первый кабинет, куда постучался Гуров, оказался местом работы майора Ланиной. Услышав «Войдите», он открыл дверь и увидел приятной наружности даму за 30 в форменном кителе. Узнав, по какому вопросу к ней пожаловал знаменитый, именно знаменитый, Лев Гуров, хозяйка кабинета охотно согласилась ответить на вопросы нежданного гостя. Высказываясь о том, каково ее мнение о бывшем сотруднике министерства Давишине, Вера Ланина была категорична. «Беспардонный карьерист, махровый бюрократ, очень нечистоплотный тип. Молчалин, он и есть молчалин». Что еще можно сказать? Если говорить о его дарованиях, то это был ловчило, каких поискать. А еще очень талантливый интриган и провокатор. Ну а в целом, пронырливое ничтожество. Выслушав свою собеседницу, Лев спросил: «Вера Алексеевна, но чем можно объяснить то, что на работу в министерство был принят такой тип крайне негативного пошиба?» «В министерстве, как и везде, Лев Иванович, работают живые люди, как со своими достоинствами, так и с недостатками», — пожав плечами, ответила Ланина. «Поэтому, теоретически, даже в наше ведомство волей судьбы может попасть заведомый негодяй. Ну, а говоря конкретно о Давишине, хотела бы пояснить, что он к нам попал работать по протекции одного бывшего депутата Госдумы. Фамилия его, по-моему, Цеблентальский. Что их связывало, я не знаю, но по некоторым сведениям, этот народный избранник в 90-е занимался рэкетом. Приложил руку к приему на работу в министерство Давишина и кто-то из правительства, на уровне замминистра. Вроде бы Давишин на прежнем месте работы оказал ему какую-то неоценимую услугу. Но что там конкретно, я не в курсе. На вопрос Гурова о взаимоотношениях Давишина с женской частью коллектива Ланина, понимающе кивнула. «Вы, наверное, о той истории, которая случилась 3 года назад с нашей молодой сотрудницей?» «Да, мерзкий был случай. Гнусный. Талантливую, щепетильно добросовестную сотрудницу едва не посадили. Ужас. И сделал все это он, Давишин. Я не знаю, насколько он был ценным сотрудником министерства, но интриган и мерзавец был выдающийся. Скажем, аферу с нападением на Элеонору Хвостикову, ту девушку звали Элеонорой, он проработал до самых мелочей, включая ликвидацию участников этой провокации. Как я понимаю, человека, который совершил нечто тяжкое, он пообещал освободить от ответственности, если он сделает то, что ему прикажут. Другому, столь же зависимому от него человеку, приказал убить нападавшего. Уверена, что второго в тихом углу он убил сам. И все во многом получилось именно так, как он и рассчитал. Он отомстил Элеоноре и умело замел следы своего преступления». «Да, похоже, вы абсолютно правы. А как вы думаете, каковы причины того, что он, проработав в министерстве всего 1/2 года, поспешил уволиться? Я спрашивал об этом полковника Уланова, он не в курсе. Вы что-нибудь об этом знаете?» «А, вон вы о чем. Да тут все очень просто. Давишину позвонил первый замминистра. И конфиденциально, хотя и без околичностей, предложил уволиться по собственному желанию». Ланина саркастично усмехнулась. «Конечно, прямых доказательств причастности Давишина к тому, что случилось с Хвостиковой, ни у кого не было. Но я полагаю, руководство министерства сделало однозначный вывод. Беспардонные интриганы и тайные махинаторы здесь не нужны. Видимо, что-то о его махинациях просочилось на самый верх, и он тут же уволился. Больше я о нем ничего не слышала». Довелось ли ей самой стать объектом домогательств Давишина, Гуров из соображений так-то спрашивать не стал. Но Ланина рассказала об этом сама. Примерно через месяц после появления Мачо в стенах министерства с какого-то момента Вера ощутила к себе излишне пристальное внимание нового сотрудника. Когда его знаки внимания незаметно пересекли грань допустимого, Ланина, невзирая на разницу в рангах, напрямую уведомила непрошенного ухажера в том, что у нее есть муж. К тому же он сотрудник генпрокуратуры. К тому же не страдающий недостатком такого качества, как ревность. Этого хватило, чтобы Давишин вообще перестал ее замечать. «Я слышала о двоих наших сотрудницах, которые с ним встречались. Но здесь был чисто корыстный мотив с их стороны. Одной он выбил повышение по службе, другой помог оформить на себя служебную жилплощадь. Может, были и еще какие-то случаи подобного рода, но такой информации не располагаю». Вера пожала плечами и добавила: «Знаете, у него были не слабые способности манипулировать людьми. Он многих мог уболтать, на кого-то надавить, кого-то элементарно пролохотронить. Допускаю, что он владел методиками НЛП. Вы в курсе, что это такое? Нейролингвистическое программирование? Или, как это еще называют, гипноз наяву?» «Наслышан. То есть вполне обоснованно можно предполагать, что по этой части Давишин был серьезно подкован?» «Очень даже может быть. Впрочем, это уже особого значения не имеет». «Отинтриговался. Теперь нам нужно найти того, кто заложил в его машину зажигательное устройство». Следующая собеседница Гурова была чем-то очень занята, поэтому поговорить с ней удалось чуть ли не на ходу. Отвечая на вопросы Льва, она согласилась с мнением Васильича и Ланиной, оценив облик и морали Давишина не вполне литературным суждением. «Самовлюбленный обормот, чванливое ничтожество и гнусная скотина». «Да, все верно. Меж собой его именовали только Молчалиным». Кроме того, Симакова высказала недоумение по поводу того, что такой аморальный и нравственно разложившийся тип смог дорасти до погон генерала-лейтенанта и стать сотрудником министерства. По ее мнению, это можно было объяснить только тем, что Давишина по служебной лестнице продвигал какой-то покровитель из высоких властных сфер. О своих взаимоотношениях с Давишиным Симакова высказалась в двух словах: «Взаимная ненависть». Тот еще в самом начале своей работы в министерстве пытался было за ней приударить. Но когда услышал, что внешне хрупкая дива с манерами потомственной интеллигентки имеет черный пояс карате, тут же начал обходить ее десятой дорогой. По мнению Симаковой, Давишин для министерства был не подспорьем, а пустым балластом. Это в лучшем случае. Лично она подозревала, что этот тип работал на криминал, сливая главарям организованной преступности секретную информацию. На эти мысли наводили несколько серьезных проколов спецслужб, специализирующихся на противостоянии беловоротничковым ОПГ. В частности, за те полгода, что Давишин работал в министерстве, дважды сорвалось задержание сходников крупных воровских авторитетов. Неведомым образом, в самый последний момент, главари линяли в неизвестном направлении, и спецназ, ворвавшийся в помещение «Малины», роль которой играли и рестораны, и гостиницы, и прогулочные теплоходы, заставал одних лишь скучающих официантов да хихикающих девиц известного пошиба. Случались и непонятки иного рода. Беспрепятственно смылись за границу трое крупных махинаторов, два банкира, искусственно разорившие свои финансовые предприятия, и подмосковный чиновник, спекулировавший земельными участками, заблаговременно переправив в офшоры наворованные миллиарды. Разбирательство по этому поводу ничего не дало. Выходило так, что мошенники чуть ли не каким-то сверхъестественным образом получили информацию о том, что они оказались под подозрением, и их в ближайшие два дня должны задержать. Однако, если отбросить мистическую шелуху, то в реальности кто-то, работающий в недрах МВД, не только известил о намеченном задержании крупных мошенников, но и обеспечил им зеленый коридор в аэропортах. Суждения на этот счет были самые разные, однако большинство было уверено, без Давишина тут никак не обошлось. Прощаясь с Симаковой, Гуров попросил Анну об одном одолжении. Не могла бы она поговорить с теми двумя ухажерками Давишина на предмет получения от них информации? Разумеется, конфиденциальность им заведомо гарантируется. Разговор предполагается без каких-либо форм записи ими сказанного даже на бумагу, не говоря уже об электронике. Но если они встречались с ним по собственной воле и были этим даже довольны, то почему бы им не помочь в поисках у его убийцы? Взяв визитку Льва, Симакова пообещала, что сделает в этом плане все возможное. Встретившись еще с несколькими сотрудниками министерства самых разных отделов и рангов, Гуров сделал однозначный вывод. В лице генерала-лейтенанта Давишина его ведомство имело насквозь коррумпированного негодяя, который предавал интересы и своих коллег, и государства в целом. Отсюда закономерно возникал вопрос, кто же в таком случае мог его убить? Понятное дело, не официальные госструктуры. Внесудебные расправы в России не практикуются. Тогда получается, что с Давишиным расправился или оргкриминал, или некий одиночка, который имел к нему персональные счеты. И если шансы найти заказчиков среди криминальных структур есть и достаточно ощутимые, то мстителя-одиночку найти будет куда сложнее. Тем не менее, если с Давишиным расправились главари организованного криминала, его могли уничтожить или как слишком много знающего о делах королей преступного мира, или как чем-то им не угодившего. Кроме того, его могли убрать конкуренты тех, на кого работал Давишин. Если, скажем, он помогал сторонникам Феликса Батумского, который в контрах с Варфоломеем Дарканиани по кличке Виконт, то тогда виконтовские вполне могли пойти на то, чтобы уравнять свои шансы с Батумским, ликвидировав Давишина как важный фактор информационного перевеса конкурентной группировки. Но это, как говорится, вилами по воде писано. Это не более чем мысли по поводу и интерпретирование тех или иных фактов, которые еще никем не доказаны, впрочем, и не опровергнуты. Закончив с делами в министерстве, Лев прямым ходом отправился на Малую Весеннюю улицу, где в офисном здании находилась редакция «Росвестей». Адрес этого информагентства и контактные телефоны он раздобыл еще вчера, покопавшись в интернете. Гуров решил встретиться с автором материала о вчерашнем ДТП. Ему нужно было разыскать хоть какие-то координаты любовницы Давишина, раз люди об этом написали. Значит, откуда-то что-то к ним просочилось? Не использовать такую возможность было бы явным нонсенсом. А вдруг любовница, ну или какая-то из этих пяти, каким-то образом причастна к убийству? Например, она за что-то очень-очень обиделась на своего чичероне. А на такое добро обидеться проще простого. И за это устроила ему фейерверк. Каким образом? Ей кто-то в этом мог помочь, изготовив зажигательное устройство. Еще вариант. У какой-то из любовниц мог быть безнадежный вздыхатель. Ну, помыкался бедолага и решил... Да гори он огнем, причем в буквальном смысле. А учитывая то, каким он гарным хлопцем был, в смысле, какой сво, желавших устроить Давишину досрочную отправку в мир иной, может выстроиться длинная очередь. И как в ней найти, так сказать, самого крайнего? Не по очередности, а по причастности. Информагентство «Росвести» занимало половину второго этажа здания. По длинному коридору издательства без конца сновали взад-вперед граждане обоего пола, преимущественно постстуденческих возрастов. В кабинетах светились мониторы компьютеров, то и дело раздавались звонки телефонов. Судя по обстановке, работа здесь, можно сказать, кипела. К Кабинет главного редактора располагался в самом конце коридора. Приемную от коридора отделяла стеклянная перегородка, а вот кабинет главного редактора, виднеющаяся в глубине приемной самая обыкновенная стена, покрытая фотообоями, и типичная кабинетная дверь с мягкой обивкой. Гламурного вида секретарша, несколько ошарашенная появлением рослого незнакомца, ответив на приветствие, уведомила, что Валентин Анатольевич сейчас очень занят, у него совещание. Впрочем, она тут же предложила визитеру зайти к ответственному секретарю, который, по ее словам, достаточно компетентен, чтобы оказать все необходимое содействие. Ничуть не огорчившись, если этот самый ответственный секретарь и в самом деле достаточно Копенгаген, почему бы с ним и не пообщаться? Гуров отправился в соседний кабинет с табличкой на двери «Ответственный секретарь Соболев Н.А.». Ответственный секретарь, судя по всему, тоже был из постстудентов. Годами под 30, но явно парнем толковым. Он с полпинка понял суть главного вопроса, с которым пожаловал в их агентство гость из угрозыска. По словам Соболева, информацию о любовницах Давишина откопала их внештатный корреспондент Юлия Улетная, которая все еще учится в университете на факультете журналистики, но уже сейчас явила завидную хватку и талант будущей акулы пера. «Я сейчас с ней созвонюсь». Взяв со стола свой сотовый, секретарь набрал чей-то номер и, немного подождав, спросил: «Юля, ты сейчас где?» «А, у Журиной? Отлично. Ко мне зайди. Тут с тобой хотят увидеться». «Ага, хорошо, ждем». Выключив связь и положив трубку, он посмотрел на Гурова. «Лев Иванович, через пару минут она будет. Сейчас сдает еще один материал по этой же теме». Улетная в какой-то мере оказалась живым подтверждением своей фамилии. Живая, легкая и подвижная, не лишенная артистизма, она словно излучала какую-то неистовую взрывную энергию. Живым вихрем буквально ворвалась в кабинет и, не дождавшись приглашения, даже не присела, а падающим на землю болидом стремительно опустилась на стул. «Всем добрый день!» — скороговоркой выпалила Юлия. «Николай Афанасьевич, слушаю вас». Представив Гурова, Соболев изложил причину его визита. Одарив льва энергичной улыбкой, девушка все той же скороговоркой задала сразу несколько вопросов. «Вы хотите, чтобы я назвала вам свой источник информации? Вы считаете необходимым встретиться с ним лично? Вы подозреваете, что данная информация отдает фейковщиной?» Не выдержав такого напора, Гуров невольно рассмеялся. Понятное дело, пообщаться с источником информации было бы желательным, но не слишком обязательным, начал он. Ну а насчет фейковщины, что сказать, всякая истина содержит в себе хоть микроскопическую, но капельку лжи. Главное, чтобы ее было не слишком много. Всплеснув руками, Юлия тоже рассмеялась. «Впервые встречаю сыщика с натурой философа, но в любом случае вы хотели бы знать, насколько достоверным является факт наличия нескольких любовниц у Давишина и где можно было бы найти хотя бы одну из них. Я права?» «Да уж, что верно, то верно», — чуть развел руками Лев. «Значит так, Лев Иванович», — со своей обычной энергией Улетная начала загибать пальцы. «Информация мною получена от человека, который хорошо знал Давишина и все его окружение. Почему и как, сказать не могу. С ним мы встретились случайно, и главным условием этого человека, хоть что-то мне рассказать, было сохранение его инкогнито. Второе. Количество любовниц, ориентировочное их могло быть как 4, 3, так и 8, 10. Третье. Как можно догадаться из того, откуда он ехал, одна из его дам сердца проживает в Репеево. Из деталей мне известно только то, что ее дом на улице Физической. Зовут ее Ксения. Это все, что я могу сказать. Но полагаю, такому, как вы, корифею сыска, найти Ксению на улице Физической труда не составит». Да, Юля, вы правы. Благодаря вам мы найдем ее уже сегодня. Благодарно улыбнулся Гуров. Скажите, а он случайно не говорил о том, что стало причиной убийства Давишина? Девушка, сцепив меж собой свои тонкие, но крепкие пальчики, чуть пожала плечами. Если суммировать все им сказанное, то он предполагает, что это была месть. Кто именно мог мстить, он не знает, поскольку считает, что, учитывая высокие нравственные качества Давишина, желающих с ним расквитаться ни один, ни два, а гораздо больше. Поблагодарив своих собеседников, уже откланиваясь, Лев одобрительно отметил. «Достигнете, Юля, больших высот. Уж если, будучи студенткой, вы работаете на зависть зрелым репортерам, то в дальнейшем вижу вас руководителем крупного медиахолдинга, не меньше». Выйдя из Росвестей, он сел в «Пежо» и направился в сторону Репеева. Созвонившись с информационщиками главка, запросил контактный телефон участкового, в ведении которого улица Физическая. Вскоре на его телефон пришла смс-ка с номером сотового и именем его владельца. К этому времени Лев уже пересек МКАД и вырулил на Репеевское шоссе. Сбавив скорость, он набрал на сотовом присланный ему номер и услышал в телефоне «Да», произнесенное мужским голосом. Спросил: «Это Павел Шашкунов?» «Полковник Гуров, Главное управление угрозыска. В данный момент я направляюсь в вашу сторону. На улице Физической мне нужно найти женщину по имени Ксения, с которой периодически встречался владелец белого Лексуса. Госномер В-223-МС. В поле вашего зрения он не попадал?» «Вроде нет», — с некоторой растерянностью в голосе произнес участковый. «Сейчас подниму данные по жильцам этой улицы, попробую прикинуть, кто бы она могла быть, эта Ксения». Определившись с местом, где они встретятся, Лев выключил связь. Вскоре он миновал то место, где вчера сгорело авто Давишина. Его уже эвакуировали, и лишь большое пятно гари говорило о том, какая здесь разыгралась драма. А менее чем через полчаса увидел появившиеся из-за молодого осинника дома Репеева. Помимо типичных для современного Подмосковья многоэтажек, здесь имелся и обширный одноэтажный сектор –